Лишь несколько секунд Япао стоял молча. Потом из его глотки вырвалось мычание, напоминавшее скорее блеяние козла, хотя было оно более хриплым и глубоким. Казалось, оно исходило не из легких Япао, а из его желудка. В мертвом безмолвии горных плато оно напоминало рокот барабана. В ответ немедленно послышался топот копыт. Быки не разбежались. Напротив того, и когда раздалось повторное мычание Япао, они побежали по направлению к нему. Он, в свою очередь, двинулся к ним навстречу. Подобно тому, как некогда первые поселенцы выстраивали свои фургоны кругом на равнине, чтобы отразить нападение индейцев, так и стадо мускусных быков с почти человеческой точностью медленно образовали круг. Уперевшись друг в друга задами, головами наружу, они стали ждать. Между плечами каждых двух бычков из 12 было точь-в-точь то же самое расстояние, словно маневр этот репетировался уже неоднократно. Молниеносный и Мистих находились в 50 футах от темного круга. Лесной волк, смущенный грозным видом незнакомых ему животных, предоставил действовать своему товарищу. Молниеносный трижды обошел Корея, причем третий круг он совершил не далее, чем в 10 футах от склоненных голов. Тело его было собрано для прыжка, и, совершая четвертый круг, он внезапно развернулся, точно пружина, и метнулся к шее Япао. Но Япао вовремя подставил свой щит, и молниеносный ударился в него так сильно, что из его груди невольно вырвался вой. Он тяжело повалился на снег. Почти в ту же самую минуту раздался еще один глухой стук. То Мистих впервые свел знакомство с черепом мускусного быка. Молниеносный, рыча, вскочил на ноги и вновь ринулся в атаку. Лесной волк последовал его примеру. В течение 2-3 минут стук их тел о костяной щит напоминал заглушенную барабанную дробь. Обладая Япао и его компанией хоть каким-то чувством юмора, атака волков, пожалуй, позабавила бы их. Но Япао и его стадо были мрачны и сосредоточены, как попы на обедне. Задыхаясь, рыча, высунув язык, молниеносный и Мистих в конце концов отошли на несколько шагов и принялись размышлять. Они кружились около каре. Но ни одна из голов, образующих это каре, не шелохнулась. И, наконец, молниеносный постиг положение вещей. До этого часа он никогда не мог оценить полностью все выгоды нападения стаи. А теперь ему нужна была стая, та стая, которую он водил на избиение карибу и оленьего стада Оли Джона. Сознание того, что успешно бороться с мускусными быками можно только стаей, пришло к нему не в результате логического мышления. Точно так же и все его дальнейшие действия отнюдь не являются следствием какой-либо сознательной стратегии. Подобно тому, как некогда животный инстинкт заставил его повести волчью стаю по следам карибу, так и теперь этот инстинкт подсказал ему, что он должен как можно скорее призвать на помощь своих братьев. И, отбежав на сотню шагов, он завыл. Он выл так, как никогда не выл раньше. А Мистих, который сразу же понял намерение своего товарища, не переставал рычать и скалить клыки на быков. И даже когда молниеносный отбежал так далеко, что его вой был уже еле слышен, Мистих продолжал сторожить коры. До тех пор, пока он был тут, Япао ни за что не решился бы расстроить коры. Молниеносный отбежал на 3/4 мили вглубь тундры, останавливаясь и воя через каждые 200 шагов. Давно уже под северными небесами не раздавался боевой клич волчьей стаи. И вот, на расстоянии мили, первая белая тень, тревожно бродившая по тундре, остановилась, повернулась в ту сторону, откуда доносился вой. Потом второй волк услышал призыв, потом третий, и боевой клич понесся дальше по пустыне. В дни изобилия этот клич собирал бы сотню волков. Но в эту ночь к молниеносному присоединилось только 12 хищников, красноглазых, отощавших, изголодавшихся. С ними молниеносный вернулся к Каре, который все еще сторожил Мистих. Япао и его стадо стояли все так же неподвижно, когда волки вынурнули из мрака. Вот тогда-то начался настоящий бой. Волков было больше, чем быков, и те уже не могли ограничиться пассивным отражением атаки. 14 мохнатых, ловких, обезумевших от голода хищников напали на Каре. И самым страшным из них был молниеносный и Мистих. Снова и снова ударялись они щиты мускусных быков. И вот впервые раздался болезненный вой. Один из волков напоролся на изогнутый, острый, как штык, рог Япао. Тем не менее, атака не прекратилась. Прежде чем Япао успел высвободить этот рог из брюха волка, другой волк вонзил свои клыки в его нос. И тогда, как это часто бывает, течение боя внезапно и резко изменилось. Еще один волк, перепрыгнувший через склоненную голову Япао, попал на рог его соседа, и на несколько секунд оба, и Япао, и его сосед, придавленные тяжестью напоровшихся на их рога волков, лишились возможности защищать свой участок фронта. 6 волков мгновенно использовали эту заминку. Гигантским прыжком один из них оказался в центре стада, другой последовал за ним, и каменная неподвижность Каре была нарушена. Центр его превратился в хаос мечущихся огромных тел и топчущих копыт. В 1-2 минуты оба волка были стиснуты, раздавлены и стопнаны. Но ценой своей жизни они прорвали железный строй, и стая ринулась в брешь. Каре рухнула. Сам Япао стоял на коленях. Огромный белый волк вцепился ему в глотку, а Мистих — в нос. Молниеносные и 2 других волка атаковали его соседа. В расцепном строю быки были почти беспомощны. Их бегство походило на бегство бычьего стада. И все-таки справиться с ними было нелегко из-за длинного руна и густой шерсти. Прошло целых полчаса, прежде чем были убиты Япао и еще 2 быка. Из стаи молниеносного погибло 5 бойцов. Но добычи, которая осталась на 9 уцелевших хищников, хватило бы на 50. Таинственный телеграфный код, сообщающий на много миль кругом всем плотоядным обладателям клыковых когтей об удачной охоте, уже действовал. Там, где час тому назад молниеносный Мистих не уловили никаких признаков жизни, белоснежный стылый мир ожил. Сначала из-за валуна выглянула осторожная лисичка с крошечными яркими глазками. Потом, неизвестно откуда, на бесшумных крыльях прилетела сова и тотчас же исчезла. Потом еще одна лиса, потом третья, потом кровожадный и бесстрашный горностай, сгибающийся пополам при каждом прыжке. Животные, навстречу которым попадались бегущие мускусные быки, инстинктивно чувствовали, что быки эти убегают от смерти. Все жители горных плато избегали волка, ибо не было убийцы страшнее его, и все же они шли по его следам. После такого могучего охотника всегда оставались объедки, которыми можно было поживиться. Но сегодня не было никаких объектов. Подобно тому, как голод заставляет человека бороться за свою жизнь, хотя бы ценой жизни своего ближнего, страшная опасность голодной смерти, грозившая волкам, заглушила в них братские инстинкты, и теперь они готовы были убить всякое живое существо, которое смелилось бы покуситься на их добычу, даже родного брата. Воле случая, эти 9 волков оказались товарищами по охоте, и каждый из них признавал право другого. Но всякий иной волк, который осмелился бы сейчас приблизиться, был бы немедленно растерзан. Впервые за многие недели поевшие мясо волки не разбрелись, как обычно, по тундре, но легли в снег поближе к добыче. Первая же сова, опустившаяся на бычью тушу, была растерзана в клочья белым волком, прежде чем она успела погрузить свой клюв в свежее мясо. Грозным рычанием были встречены белые лисицы, подобравшиеся слишком быстро. Единственным исключением был Мистих. Он тоже готов был драться за добычу, но еще сильнее был в нем другой инстинкт, пробудившийся в его душе и все время крепнувший с момента сближения с молниеносным. Инстинктом этим была тоска по дому. А домом для Мистиха были бесконечные леса и степи далеких южных стран. И он хотел, чтобы молниеносный сопровождал его туда. Уже неоднократно он пытался увлечь его на юг. Сегодня ночью почти удалось добиться этого, ибо они бежали прямо на юг, когда им повстречалось стадо мускусных быков. И теперь, когда голод был утолен, и кровь опять бурлила в его жилах, его тянуло дальше, он терся подле молниеносного, скулил, десятки раз отбегал в конец снежной площадки и оглядывался, не последует ли за ним молниеносный, пока тот, наконец, не присоединился к нему. Бок о бок помчались они на юг. Мистих вел, прижав уши к голове, ни к чему не переслушиваясь и не стараясь уловить запах дичи. И, наконец, на окраине тундры, там, где перед ними вновь выросли горные кряжи, молниеносный понял, он остановился и завыл, повернувшись в том направлении, откуда они пришли. И Мистих, не отходивший от него ни на шаг, тоже завыл, обращаясь к югу. Какая-то таинственная сила влекла его вперед, и какая-то таинственная сила удерживала молниеносного. Но когда Мистих двинулся дальше к лесам, полям и охотничьим тропинкам, в душе молниеносного вновь возродился властный призыв датчанина Скагина. Призыв, который столько раз заставлял его искать хижину белого человека на краю ущелья. Он последовал за Мистихом, но еще так медленно и нерешительно, что через час они оказались не далее, чем в 3 милях от площадки, где имело место избиение мускусных быков. Но нерешительность молниеносного постепенно проходила. Еще один час, инстинкт бесчисленных собачьих поколений, предшествовавших Скагину, одержал бы верх его душе. Он вернулся бы в страну лесов, в страну, где светит солнце и луна, в страну долгого лета, деревьев, травы и цветов, в страну теплых озер и блистающих рек. Но вдруг дух севера, бродивший в полярной ночи под звездным сиянием, заставил его остановиться. И издали донесся голос этого духа, зовущий, призывающий, молящий. Повернувшись к северу, оба, и молниеносный, и Мистих, прислушались к голосу. То был зов волчьей стаи, древний охотничий клич, боевой клич, зовущий на пиршество смерти. И не 7 волков. Не те 7 волков, что остались сторожить бычьи тучи на снежной площадке посреди тундры, звали молниеносцем. Семь волков услышали боевой клич еще раньше молниеносного Мстига. То не был братский клич. Близость голодной смерти убила в волках тот инстинкт первобытного социализма, который был основным законом их жизни в дни изобилия. Волков больше не объединяли общие интересы, и теперь каждый из них был одиноким и жадным собственником, готовым защищать свою собственность от чьих бы то ни было посягательств, хотя бы от тех волков, которые еще вчера были его товарищами. Семь волков собрались вокруг трех истерзанных бычьих туш. Их клыки были оскалены, из грудей рвалось рычание, а глаза загорелись боевым огнем, когда на площадке появилась вражеская стая. Пришельцев было немного, но все же они вдвое превосходили числом гвардию молниеносного. Впрочем, это превосходство почти уравнивалось тем обстоятельством, что семь волков только что поели досыта. Семеро не шелохнулись и не ждали. На расстоянии сотни ярдов пришельцы остановились, рассыпались, потом стали медленно приближаться, тихо воя от голода и щелкая клыками в предвкушении пиршества. Они были подготовлены как к гостеприимной встрече, так и к бою. Семеро не издавали ни звука. Они стояли в звездном сиянии неподвижно, как истуканы. Численное превосходство врагов немало не смутило их. Будь тех 50 штук, а не 14, они все равно стали бы защищать свою добычу. И чужая стая каким-то образом поняла это. Божаком ее был Йо Ревун. Именно его вой и услышал издали молниеносный и Мстиг. Он подбирался все ближе к семерым и, наконец, решился подойти вплотную к одной из туш. Ближайший из семи волков стрелой ринулся на него, и не успели они сцепиться, как 13 волков устремились вперед, точно белые призраки, гонимые бурей. Их встретили клыки гвардии молниеносного. Бычьи туши были забыты в пылу битвы, в телах изголодавшихся волков. Голод сменился смертельной яростью. Над окостеневшими трупами мускусных белков разгорелась битва не на живот, а на смерть. Ойо пал с перекушенным горлом, и кровь его залила остекленелые глаза Япао, мертвого короля мускусных быков. Семь волков, более сытых и сильных, чем их противники, победоносно отразили первый натиск. А затем постепенно начало сказываться численное превосходство врагов. Двое из семи и четверо из чужой стаи уже пали над трупом Япао, образовав над ним как бы могильный холм из шести неподвижных белых тел. А потом пали еще два бойца из стаи Япао и один из молниеносного. Теперь исход боя был предрешен. Четыре истерзанных и окровавленных волка начали медленно отступать, отстаивая каждую пять земли. Если бы Япао мог воскреснуть, он бы испытал чувство величайшего удовлетворения, ибо поле битвы было все обогрено волчьей кровью. И в этот роковой момент на площадке появились молниеносный и Мстиг. С того самого мгновения, как они услышали далекий волчий вой, они поняли, что предстоит битва. Чтобы принять участие в финальном акте трагедии, они неслись по тундре точно два демона. 12 волков сплелись в один гигантский воющий, мечущийся клубок, когда два исполина ринулись за ним. Одним единственным движением своих огромных челюстей молниеносный перекусил загривок тощему белому хищнику, вцепившемуся в противника. Мстиг своими клыками, точно ножами, вспорол глотку другому. Еще одна минута, и они спасли бы жизнь доблестным четырем товарищам, боровшимся до конца. Но к этому времени еще двое из четырех пало, а из горла третьего, который не переставал сражаться, струился поток крови. Но и враги заплатили дорогой ценой за свою дерзость. Их осталось только пять. Теперь молниеносному пришлось драться сразу с двумя. Не успел он возить клыки в горло одному, как другой уже обрушился на него. Сцепившись в смертельном поединке, все трое покатились по снегу. Мстих тем временем справился еще с одним врагом и вместе с последним из семи волков отражал решительный натиск двух бойцов Ойо, оставшихся в живых. Впервые молниеносный почувствовал, что враги одолевают его. Его кровь обогрела снег. Пока он грызался в глотку одному противнику, другой терзал ему клыками бока и спину и, наконец, цепился в загривок. Этот маневр оказался роковым для молниеносного. Внезапный смертельный ужас овладел им. Казалось, в его мозг проникает лезвие ножа, и паралич, точно до красна раскаленная железная палка, заставил его закрыть глаза и разжать челюсти. Подмятый им волк, чувствуя, что смертельные тиски на его горле разжимаются, быстро поднялся и вцепился в нижнюю челюсть молниеносного. Тогда молниеносный собрал последние силы и сделал героическую попытку освободиться. Он метался и ворочался во все стороны, но челюсти его уже ослабели. Мозг мутился, былая мощь стремительно убывала. Волки, повисшие на нем, не разжимали челюсти. Все глубже вонзались клыки в загривок молниеносного. Смерть близилась с каждой секундой. Вдруг раздалось яростное рычание, и в воздухе мелькнуло исполинское тело, и страшные тиски на загривке молниеносного разжались. Воздух вновь наполнил его легкие. Челюсти обрели былую мощь, глаза стали видеть, уши слышать. Он услышал страшные, торжествуя рычания Мстига. Лесной волк приканчивал врага, которого он оторвал от молниеносного. В эту минуту Мстих, бродячий волк южных лесов, превзошел доблестью всех волков, когда-либо сражавшихся в пустынях севера. Не дожидаясь, пока издохнет первый враг, он стремился обратно к молниеносным, и его обогренные кровью клыки вспороли брюхо волку, вцепившемуся в челюсть его товарища. И когда через несколько секунд молниеносный, шатаясь, встал на ноги, единственными живыми существами на площадке, кроме него, были Мстих, да уцелевший волк из его стаи. И Мстих, стоя рядом с молниеносным, тихо заскулил. И на залитом кровью поле битвы их морды вновь сомкнулись, и таинственный дух севера, бродящий в звездном сиянии, еще раз скрепил дружбу двух хищников.